Слава, а чё, дома нету, что ли? А ты чё кидаешь? Чё тебе надо? Ты чё там, ты чё возбухаешь, блядь? Иди ты нахуй, что ты чё кидаешь. Пидорас, блядь. Ты что, блядь? Ты с кем там? Хуеглот, я тебя размажу, сука. Я веду, как только мне попадешь, я тебя, сука, давай колю. Давай встретимся, давай без проблем встретимся. Что ты, блядь, бегаешь? Ты, хуй сосня, не смей сюда звонить, пидор ебаный, блядь. Погонщик слонов, блядь, пидорас. Ты мужик вообще сам? Ты слушай, приходи сюда, я тебе покажу, кто я, блядь. Да раз, ты двери раз. Не открываешь. Я тебя только как тарелочку расшибу, ты понял? Я сколько раз проходил? Ты даже не из Москвы звонишь сюда, мразь поганая, колхозник ты ебливый. Я у тебя пошел, блядь, колхозный, блядь, колхозный, блядь, чмо, блядь. Тебя мои ребята маленько пожамкают. Жди. Не звони сюда, ты, петух, блядь, недоебанный, блядь. За твои слова, блядь. Алло. А твоего Женю с работы выкинем нахуй. Понял? Пидорас, я тебя нахуй отъебу, отбрею нахуй. Ты слышишь меня? Я заставлю тебе свой собственный хуй откусить, блядь. Руки коротки, у тебя руки ты короткие. Ты колхозник, ебаный, ты даже не в Московской области находишься, чмо. Пенсионеришка, блядь, ебаная. Да, я слушаю. Давай по-пацански поговорим. Пацан ты, я человек, блядь. Ты, пацан, это еврейское оскорбление, блядь, чтоб ты знал, пидорас, не давай. Это не оскорбление, Слава, ты чё? Мы с тобой русские люди, а не евреи. Ты пидорюга, гундосы, ты даже не русский, блядь. Ты, блядь, не имеешь права называться русским. Пусть ты пидор, отребья, нахуй. Таких как ты, блядь, таких как ты, пидорас, таков живьем сажали, блядь. Мразь ты поганая. Ты слушаешь? Короче, давай договоримся. Да, ты, кастрат ебаный, не звони сюда, урод, блядь. 500 рублей, нахуй, и все. Хуй тебе нарыло, блядь, 500 рублей. За 500 рублей, ты мне год полы, блядь, будешь мыть. Американский, пидорас, американский. Зубной щеткой, блядь. Американских рублей. Ты, пидорила колхозная, блядь, перестань сюда звонить, мразь поганая. Ты чё там орёшь, блядь? Ты чё, хуй сосня сюда звонишь? Кто тебе, пидор, свинья ёбаная, сюда разрешает звонить? Кто тебе, жопа недоёбанная? Я говорю, твоё дело, блядь. Я тебя жопная матка, что чешется, ебливый хуй. Ты пидорас, хуесос, блядь, кто ты есть, блядь? Ты вообще не человек, нахуй, чё смей сюда звонить, вякать, блядь? Ты чё, меня не слушаешь? Ну чё, отдохнул? Можно продолжать. А? Заходи, блядь, попадешься нахуй, по башке влетит. Так давай зайду, нет, с бутылочкой водочки, зайду сегодня. И ебальничек тебе расшибу нахуй, это не точно. Не надо мой ебальничек трогать. Ебальничек расшибу, у меня бейбольная бита новая для твоего ебальника, давай обновлю. Оскалки нет у тебя? Какую водку пьешь, Слав? Водку какую пьешь? Я с хуесосами не пью, пидорас ты ебаный. Давай мириться, я авторитетный мужик. Ты гондон, блядь, тебя нахуй таких, как ты, одевал, блядь. Я сегодня принесу бутылку водки и хвост селедки. А ты в сраку себе ее заколоти, блядь, и разбей, нахуй. Кайф лови с этого. А с селедкой что делать? Алло. Да, ну говори. Ну ты же не быдло, ты интеллигентный человек, зачем так себя ведешь? Как? Ну как, плохо оскорбляешь человека, я к тебе со всей душой звоню. Хорошо. Приходи, поговорим со всеми. О, Женя, а ты что ли? Нет. А кто это? А какая разница? Ну, а мне бы Славика надо. Ну, а ты подойди, познакомимся. Так я хочу подойти, я сегодня сказал, что возьму бутылку водки, хвост селедки и приду, а он меня давай поносить. Ну, хорошо, подходи, вот и познакомимся сейчас. А кто ты такой? Ну, узнаешь. Ну, вы там что, меня бить будете сразу, что ли? Да никто тебя пальцем трогать не будет, ты чего? Ну я знаю, что вы меня не тронете, у вас и здоровья, наверное, не хватит. Да, конечно. Ну ты подойди, мы проверим. Это не мамочка случайно ли? Ну, узнаешь. Саша, ты что ли? Да подходи. Ну кто такой ты, ёпти мать, скажи, что за игры? Ты будешь в гадалки играть. Ты подходи здесь, пообщаемся по-человечески, чего? Дай Славика, пожалуйста. Да перебьешься. Да ну ладно, давай Славика, ну. Ну а подойди и поговори вживую. Что-то у тебя такой голос. Все, давай. У тебя голос, ты не голубой? Но. Дайте Славика, пожалуйста, мне на 5 секундочек. Ну, давай я с тобой 5 секундочек пообщаюсь. А кто ты такой? Приходи, узнаешь. А зачем вы берете... Я тоже хочу смотреть, чужой мобильный телефон берете в руки и отвечаете. приходи, я тебе отвечу на этот вопрос. Вы взяли чужой телефон, мобильный, понимаете? Ты мудак, что ли? Я тебе сказал, подходи, я тебе отвечу. Я не мудак, не надо со мной так разговаривать. Да? Я хотел бы Славика к телефончику. Какого Славика? Святослава Викторовича. Или он уже пьяный? Спит, наверное. Ну, а вы какое отношение к этому имеете? А что вас там так много? Вы там что, алкоголики? Я сейчас милицию на вас вызову, ребята. Ну, вызовите милицию. Я сейчас сам приеду с милицией. Да навряд ли. Что навряд ли? Побоитесь. А Славик бегал в голубых трусах по подъезду, он вам рассказывал? Это не актуально. Мы к нему приходили, а он с молотком выбежал. У нас на камеру все снято. Это угрозы по телефону, это попытка расправы, физической расправы, понимаете? А это уголовное дело. Ну и что? Как ну и что? Мы Славика возьмем за жабры. Со стороны закона даже, да. Как раньше говорили, пупок развяжется. Пупок у нас не развяжется, дорогой мой хороший. Пупки у нас очень хорошо затянуты на крепкие узды. Так что, давайте не будем сейчас с вами разглагольствовать по телефону. Дайте, пожалуйста, Святослава Викторовича. Я думаю, вы сами сказали, он занят. Ему сейчас хорошо, ему сейчас не до вас. А, ему сейчас кто-то хорошо делает, да? Ну. Вы его балуете под хвостик там с кем-то, да? Вы там не один же сидите. Ну, наверное, так. А что вы так сразу заикали-то? Я правду сказал? Да, правду сказали. Правду сказал. А вы сейчас лежите рядом со Святославом Викторовичем, да? Я смотрю, вот этого кайф ловите. Ну, половина да, еще. Очень сильно. У меня даже член стал. О. Ну, это хорошо, еще не все потеряно у вас. То есть, нормально. Вы хотите об этом поговорить? Я просто мечтаю об этом поговорить. Ну, давайте поговорим об этом, как сильно у вас стало. Давайте. У меня стал очень сильно, у меня даже затрещал шов на трусах. Ну, вы его не оголили? Нет, я пока не оголял. Ну, оголите, полегчает. И что будет? Да, поберегите нижнее белье, оно вам еще, наверное, понадобится. Вы такой забавный. Я очень забавный. Ну, а Славика я услышу сегодня вечером, нет? Да, я думаю, нет. То есть вы его заебете до полусмерти, да, сегодня? Я думаю, это вы это сделаете. Ну, вы нас не приглашаете, в принципе. Вы, пожалуйста, приходите в любое свое время, хоть сейчас. А какая у Славика квартира? У него сейчас две квартиры. Потом вы не знаете, куда же он нам молотком-то кидался. Как нет, говорите. Но у него же две квартиры. Просто две он стал встречаться. Да. Не знаю. Он сегодня в 20 или в 19? Ну, или-или, там без разницы. Или-или. Да, а Жени там нету, Женя? Я хочу Женю. Не знаю, приходите, будет вам и Женя. А вы кто такой вообще? Я? Не важно. Что значит не важно? Ну вообще это не важно, вас вообще волновать не должно. Вот я сейчас позвоню, наберу второй телефон Святослава Викторовича, сейчас он зазвонит, слышите? Вот сейчас, вот. Ну. Пускай он трубочку возьмет. Вот я звоню, вот я звоню. Вот идет гудочек. Да, говорите. Алло, ой, это вы опять? Да, это я опять, я представляю. А зачем вы взяли трубочку здесь? Ну, какая разница, где я взял трубочку? Ну, сейчас я обратно перезвоню на тот, видите, как я могу делать, да? А вы как видите? Вот видите, у вас не только член функционирует, но еще и руки с правильным местом. Просто я рад для вас. Вас можно будет легко трудоустроить где-нибудь. Да? Да, вы не пропащий для общества человек. Да, вы можете где-то секретарем, референтом работать спокойно. То есть вы тратите свое драгоценное время. Вы могли бы зарабатывать неплохие деньги, хотя бы на уровне прожиточного минимума, и не являться бездарем таким, каким вы являетесь. Вы понимаете, что мне деньги платят за то, чтобы я Святослава Викторовича вот так вот ебал по телефону, мягко говоря? Да я не думаю. Мне платят большие деньги Роман Рубинов. А, ну это хорошо, хорошо. Вы знаете такого, да? Нет, не знаю. Вот я звоню опять. Я догадался, представляете. А зачем вы скидываете? А почему вы скидываете? В кого? Да мне просто делать тоже нечего, я тоже буду скидывать. Вы будете звонить, я буду скидывать. Мне платят, наверное, деньги побольше, чтобы я скидывал. А я давайте сейчас на сотовый позвоню вместе с вами. Там твои гости ушли уже, нет? Ты хуесос, блядь. Приходи, блядь, я угощу нахуй. Чем ты меня угостишь? Ну, увидишь, чем, ебаный. Что у тебя говор такой колхозный? Ты откуда? С какого колхоза ты, хуесос? Так я с Красноярска же приехал. А, ну вот, ты хуесос оттуда, блядь. Да это Александр, Александр, ты что, не помнишь? А ты знаешь, что у твоего Жени остроконечная канделопа в очки? Я знаю, что у тебя в стране то же самое, потому что ты, блядь, рассадник заразы, блядь, тебя нужно сжигать живьем, нахуй, чтобы заразу не распространялся. Слушай, ты, вынь хуй изо рта, потом вякай, блядь, и сранье свое разъебанное подлечи, блядь, а то попердываешь, слышишь, в трубку. А от кого Женя заразился остроконечной канделомой? Ты мне скажи, от кого ты СПИДом заразился? А от кого? От вас, от пидорасов только. Вопрос. От вас, от пидорасов только, от спидоносцев, блядь. Так у него канделома остроконечная. Да вот ты сам остроконечный канделома, ходячий, блядь, бактериологическое оружие, блядь, спидоносец ебаный. Он что, от папы заразился? А Женя от папы заразился? Эй, ты, богом обиженный, хуем пришибленный, тебе сказано, не звонить сюда.